«Разберемся», — сказал я сам себе, отгоняя лишние мысли. «Возможно, я чуть взорвался, устранять урода было рискованно и не обязательно. Задача важнее отдельных жизней, и все же мне понравилось. Это был правильный поступок. Клокочущая в душе ярость, долбящаяся в мозгу каждую секунду, чуть отступила. Вытащить информацию и ППБ из чипа толстяка я самостоятельно не мог, так что просто отложил его в карман нового оранжевого комбинезона от Полиамида. Универсальная напечатанная одежда оказалась моего размера. Боты редко ошибаются в таких мелочах. Добротная куртка с поддувом для обогрева, тонкая потоотводящая майка, трусы аналогичные, пара носков, штаны, они же передник на лямках. Все добротное, прочные, рассчитанные на несколько месяцев носки. Единственное, что меня сильно смущало, ботинки, соединенные со штанинами. Толстая рифленая подошва была приварена к ткани комбинезона, без возможности снятия или замены. Защитить такая одежка могла разве что от ветра и солнечного света, которого в столице не видели уже лет 20. Выйдя в коридор, я понаблюдал, как толстяка грузит в рефрижератор Биомида. Обошлось без моего участия. Даже никакие бумаги подписать Уином не заставили. Но, когда груженная труповозка отчалила, я увидел блеснувшую вдалеке башню. Возможно, там, над постоянным смогом и тучами, в башне уровня Полиамида, солнце действительно есть. Дочерняя компания Савайла решила показать свое технологическое превосходство и построила город над городом. Я видел его мельком несколько раз, но попасть туда на собеседование не вышло. Если Г жили в пустоши на окраинах и помойках, Б и В на кольце и в пригороде, а и Трипл и в Сити, то там, в небесном городе, жили так называемые вне категории или, как их еще прозвали, небожители. Вход туда был заказан всем, кроме самых высокопоставленных чиновников, владельцев корпорации и их семей, ну и прислуги, ведь небожители предпочитали, чтобы их обслуживали люди, а не роботы. Чем они лучше толстяка, кроме того, что их одежда чище, а жилища просторней. Чувствуя очередной прилив беспочвенной ярости, я ударил кулаком по стене, немного отпустило, но, оглянувшись, увидел сжавшуюся в страхе девушку. «Все в порядке, я не злюсь на тебя и не причиню вреда», — сказал я, отступая. «Просто мое тело сломано, или мозг, врачам виднее». «Сломано?» — удивленно спросила девушка. «Верно», — кивнул я. «Когда вынимали импланты, не смогли убрать адреналиновый ускоритель, и теперь я постоянно зол. Не обращая внимания, я умею себя контролировать. По крайней мере, почти всегда получается. Если вы хотите, можете ударить меня», — потупившись, сказала девушка. «Я буду плакать и кричать, или не буду, если вам не понравится». «Я могу». Я сгреб девчушку в охапку, обняв, и она остолбенела, не понимая, как себя вести. Чуть покачивая ее, словно новорожденного, я отнес девушку в капсулу. Она замерла, словно напуганный зверек, и я инстинктивно погладил девушку по волосам. Будто все поняв, она улыбнулась и полезла рукой в мои штаны. «Ты чего?» – спросил я, отодвигаясь. «Хозяин меня всегда гладил, когда хотел, чтобы я взяла в рот», – ответила девушка. «А если я хорошо делала?» – был доволен. «Так, успокойся и поспи», – сказал я. «Мне от тебя ничего подобного не нужно. Зовут тебя хоть как, говно, и ты, сучка», – улыбаясь, произносила девушка, а у меня при каждом слове все больше стучало в ушах. Она реально не понимала, что с ней делали. Для нее это было естественно. Сейчас я отчаянно жалел, что жердяй умер слишком просто. «Кто тебя продал толстому?» — спросил я у девочки. «Хозяева», — пожала она тонкими плечами. «Разные были». «Ясно. Разберемся», — сказал я, делая зарубку в памяти. «Отдыхай, если что-то будет нужно, скажешь». Оставив девушку одну, я вышел на лестничную клетку. Ужасно хотелось разбить кому-нибудь нос, а еще лучше, сломать, вдавить в череп так, чтобы кость вошла в мозг. Найти уродов, торгующих детьми, и растоптать им черепа коваными ботинками. Это шло вразрез с задачей, но мне было плевать, эти уроды просто не заслуживали жить. Кровавая пелена застелила глаза, и я очнулся только через несколько секунд, от боли в костяшках. Пластиковая панель прогнулась, на ней остались разводы крови и вмятины. Чуть отпустило. Выругавшись, я пошел помылся, промыв пахнущей химией водой раны. Нашел в комнате толстяка вещи и, постирав их вместе со своими, разрезал на полоски. Сушить пришлось под вентиляторами капсул. Благо почти все жители комплекса безвылазно сидели в вирте. Как там Толстый говорил, работа мулами и майнерами за реал, виды социальной занятости были разные, в том числе и такие. Если это реально приносило им удовлетворение и деньги, почему нет? Дождавшись, пока тряпки высохнут, я тщательно, но не слишком туго перебинтовал раны. День выдался не самый спокойный, но по крайней мере я сдвинулся с мертвой точки. За месяц с отставки я прошел десяток интервью, травма сказывалась, и большую их часть я завалил на этапе биохимических тестов, еще половину, на собеседованиях со службой охраны, и, похоже, на последние поставил слишком много. «Какое животное тебе нравится?» – спросил я у девушки, когда закончил свои дела. «Животное?» – спросила она. «Верно, мы тоже животные, но какой зверь тебе нравится больше всех? Ты же сидишь в Вирте, там много всего, энциклопедии, популярные каналы, многому можно научиться. Меня учили в Вирте», – с готовностью кивнула она. «Как стоять? Как наклоняться, чтобы было удобнее?» «Нет, я не про это. У тебя же есть дата-джек?» – спросил я и, дождавшись положительного ответа, потянулся к проводу. «Попробуем выбрать тебе что-то менее агрессивное, чем обычно». Двойное подключение прошло без проблем. Капсулы были оборудованы не слишком старым симулятором, так что я остался в режиме наблюдателя, запустив девушку в Вирт. Те сферы интересов, что высветились, явно не могли принадлежать ей. Скорее, толстый рот заставлял девушку смотреть на разные извращения. Отказавшись от них, выждав 30 секунд очередной рекламы и выйдя наконец в энциклопедии, я выбрал одну из путешествий по России, длительностью в 1.5 часа. «Постарайся расслабиться и запоминать то, что тебе интересно», — сказал я, запуская ролик с участием, не обращая внимания на рекламу. «Хорошо», — едва слышно ответила девушка, глядя немигающим взглядом вдаль. Она была напряжена, но, проверив видео, я убедился, что она просто стоит на опушке, а вокруг нее зеленеют деревья. Через листву проглядывает теплое солнце. Че, что это? Заповедник Байкал, особо охраняемая зона. Начал рассказывать гид. Все, что вы можете видеть, существует на самом деле. Существовало. Лет 5 назад, подумал я, отключаясь от трансляции. Судя по бегающим глазам девушки, ей все было в новинку. Что ж, я ее понимаю. Сам не верил, что такие места на планете еще остались, пока не возник конфликт рядом с комплексом «Иркутский». Наши части перебросили туда в срочном режиме, сняв с выполнения миротворческой миссии. Но было уже поздно. Злость вновь накатила волнами, теперь уже от воспоминаний. Зная, что подавлять ее постоянно – плохая мысль, я решил вновь выместить все на панели в коридоре. Только теперь подготовился чуть лучше, обмотав кулаки в несколько слоев. Тело отозвалось на нежданную тренировку не слишком благодарно. Все же раны, хоть их и зашили, не зажили. Но меня эта боль только подстегивала. «Ты еще кто?» – окрикнули меня снизу, и, глянув через перила, я увидел нескольких парней в плотных куртках, с легко различимыми баллистическими вставками. Они не скрывали своих имплантов. Металлические ноги торчали из штанин, а руки поблескивали сталью. Но худшая деталь оказалась совсем крошечной. Значок полиции на груди говорившего. «Новый участковый хулиган», — хмыкнул я, преградив путь наверх. «А ты, судя по всему, Кастет, глава 5, а ты дерзкий», — хмыкнул главарь, кивнув одному из подчиненных. Тот спустился на пару ступеней, посмотрел вверх, а затем, резко присев, прыгнул на 3 метра, очутившись на лестничной клетке. Ожидая подобного маневра, я чуть сместился к двери, не упуская противников из виду. Драться голыми руками с 3 врагами, имеющими боевую аугментику, самоубийство, на которое я не готов, да и разводной ключ мне особенно не поможет. «Скажите, офицер, вы при исполнении?» – громко спросил я, отступая в дверной проем. Костюм висел у входа, с краю. Быстрым движением я замотал ключ в одежду и, взяв как пистолет, наставил на прыгуна. «У него пушка», — сказал противник, направляя на меня кулак с зажатой в нем оружейной камерой. «Не стоит», — честно улыбнулся я, целясь рукоятью замаскированного разводного ключа в голову прыгуну. «Так что, офицер, вы при исполнении?» «Офицер Атома, личный номер ЮЧК 8729, исполняет обязанности в жилом комплексе», — раздраженно сказал главарь, поднимаясь по лестнице. «Обнаружено правонарушение». Говоря это, он вышел на лестничную площадку, направляя на меня камеру, вмонтированную в значок. «Совершенно верно, обнаружено правонарушение», — улыбаясь, подтвердил я. Ориентируясь по звуку шагов, Я повесил пиджак через плечо. Как небезразличный гражданин заявляю, что в доме обнаружено повреждение внешней обшивки, что недавно привело к смерти одного из жильцов. «Ах ты, упырь!» – зло сказал прыгун, поднимая руку. Кастет несколько секунд смотрел мне в глаза, а затем положил ладонь на сжатый кулак напарника. Сообщение о нарушении режима содержания граждан категории передано. «Офицер отключается», – произнес он, а затем щелкнул по значку пальцем. «Значит, ты прикончил пузыря, он был полезен». «А, так того жердяя пузырем звали?» «Не, ничего подобного. Наоборот, я ему помочь хотел. Вот только не получилось. Он вышел на улицу, поскользнулся и ударился головой о край сломанной стены, едва сдерживая ярость», — сказал я. «Никаких претензий, не мне это решать», — сказал Кастет, осматривая меня с ног до головы. «Армейский, так точно», — улыбнулся я, придерживая разводной ключ в кармане. «Ясно. Работу ищешь?» — спросил спустя несколько секунд служитель закона. «Оплата пипиби. Много. Грязная, опасная и совершенно неприятная?» — с усмешкой спросил я. «И чем она будет отличаться от службы? Это тоже не мне решать, но если интересует, я сведу тебя с командующим», — сказал полицейский, с опаской поглядывая на металлический предмет, спрятанный у меня под одеждой. «Обсуждаемо. Но одну штуку хочу прямо сейчас. В твоем положении условия не ставит. Я легко верну дело о смерти пузыря на доследование», — с угрозой сказал Кастет. «И, могу поспорить, вскоре выяснится некоторые пикантные подробности. Ага, например, случай рабства, использование людей в качестве ферм, содержание вирт-притона, с...» Широкой улыбкой перечислил я возможные преступления. «Убьете, инфа сольется в сеть. Зачем терять такой отличный источник дохода? А так, у меня крошечная просьба, и все довольны». «Ладно, какая?» – нахмурился полицейский, не убирая руку с кобуры. «Комната из двух стоек останется за мной, и девчонка тоже». «Что?» – Кастет даже остолбенел на секунду. «На кой черт тебе эта помойка? Какая разница?» Пожал я плечами. «Может, мне понравилась комнатушка и бонус в виде сожительницы?» «Еще один урод», — брезгливо поморщился прыгун, отойдя в сторону. «Она не числится в базе, так что можешь делать с ней что хочешь», — сказал через несколько секунд Кастет. «Комната, другое дело, она была приписана социалкой к пузырю и тем беднягам, которых он выкинул на улицу. Это может стать проблемой. Уверен, мы что-нибудь придумаем». «Придумаем», кивнул полицейский Атома. «Если это все, то отойди, у нас еще дела. А как же собеседование у командующего? А то я с утра в милитех одно завалил». Проникнув на административный этаж, как бы невзначай сказал я, «а работа мне пригодится. И чем быстрее и выше оплачиваемая, тем лучше». «Ты что сделал?» – спросил молчавший до этого третий, с очками закрывающими пол лица. Судя по навешанным на него нескольким камерам, смотрящим в разные стороны, либо оператор дронов, либо наблюдатель-снайпер. В любом случае тройка получалась мощной. «Шутишь?» – на всякий случай спросил Кастет, но, посмотрев в мои честные глаза, фыркнул. «А знаешь, ты мне нравишься куда больше, чем пузырь. Что-то мне подсказывает, что и девочке с тобой будет лучше. Но это не отменяет факта, что ты непонятно кто, а на участок нужен смотрящий. Нет, можешь даже не предлагать. Ты годишься разве что в вышибалы, а тут нужен серфер и администратор». «Командир, вызов», — сказал оператор, глядя на стену и будто читая на ней невидимые надписи. «Принимаю», — сказал Кастет, прислонившись к косяку. Между нами встал прыгун, в любой момент готовый применить встроенное оружие. Хотелось прослушать, о чем и с кем говорил лже-полицейский, но ни оборудования перехвата, ни даже обычного декодера у меня не осталось. К тому же я подозревал, что этот разговор пусть и срочный, но не слишком важный. Нужно двигаться вверх по их пищевой цепи. «Ускоряемся», — сказал, отлипая от стены, Кастет. «Ты, как тебя звать?» «Фирус», — с готовностью произнес я. «Что за имя дурацкое?» Не понял прыгун. «Не имя, а позывной, балда», — сказал Кастет и указал на своих спутников. «Это кузнец и паук, из моей тройки. Если то, что ты сказал, правда и старшему понравишься, сможешь работать с нами, а пока идем, поможешь дотащить до машины ящики». Пройдя мимо комнаты пузыря, он лишь на мгновение заглянул внутри, ничего не сказав, пошел дальше. Я прикрыл выход панелью с дыркой, чтобы сохранялось тепло и излишне любопытные не заглядывали к девочке, пока меня нет. Судя по ее бегающим глазам и улыбке на лице, ей все нравилось. Отодвинув очередную ложную стену, Кастет показал на пластиковые ящики. Судя по маркировке, оружейные контейнеры Милитиха. Без лишних расспросов я взялся за ручку указанного ящика, позволив пауку выйти вперед. 33 этажа, да еще с тяжелой ношей дали о себе знать и, когда я спустился, под мышкой вновь хлюпала кровь. У выхода нас уже ждал шестиколесный фургон с непримечательной полустертой вывеской неизвестной мне компании. Когда задние дверцы распахнулись, я успел заметить толстые стены и смотрящие прямо в лицо два ствола. «Не дергайся», — посоветовал Кастет, прижимая к моему затылку третий ствол. «Залезай». Могли и вежливо попросить, пожал я плечами, подчиняясь приказу, не разговаривать. «Руки вместе», — сказал главарь, и, стоило мне соединить ладони, как на запястьях с тихим писком защелкнулись наручники. Спустя всего секунду мне надели на голову блестящий пакет. Сеть мгновенно исчезла, так что сомнений не оставалось, кулек с изоляцией или решеткой Фарадея. «И куда мы едем?» — спросил я, сжимая пальцы, чтобы не выдать ярости. «Тебе знать не положено», — сказал Кастет, заталкивая меня в кузов. Темнота, отсутствие связи и скованные руки бесили, так что я занимался самым бесполезным в городе мероприятием. Считал повороты и записывал в дата-джек время между ними. Несколько раз мы спускались, а затем поднимались, это я тоже отметил. Но учитывая, что ни скорости, ни угла поворота я достоверно не знал, определить проделанный путь получилось бы с трудом. Зато я точно знал, что он занял не меньше 15 минут. На выход вновь скомандовал Кастет, и меня подхватили под руки, вывели из машины и оставили стоять. Немедля я сорвал пакет, готовый в любую секунду отскочить в сторону. Яркий свет ударил в глаза, пришлось прикрыть их, смотря между пальцами. «А ты долго не думаешь, верно?» — раздался хриплый мужской голос. Не видя собеседника, я отметил, что в звучании легко различимы хрипы насоса. Значит, легкие либо синтетические, либо их вообще нет. Звуки передергивающихся затворов от меня тоже не ускользнули. Трое, а скорее, пятеро стрелков, стоящих за прожекторами. «Предпочитаю видеть, с кем говорю», — ответил я, пытаясь найти путь к отступлению. «А кто сказал, что с тобой будут разговаривать?» — с сухим смешком спросил мужчина. «Слишком долго ехали. Прикончить меня можно было и в ближайшей канализации. Ты прав, Кастет. Парень не идиот», — одобрительно прохрипел говоривший. «Вот только понять не могу, какого черта тебя к нам занесло. Переоценил свои силы», — пожал я плечами. «Бывает, может и так», — согласно кивнул мужчина. «А может и нет. Еще варианты. Есть один, но он настолько дикий, что скорее фантастический», — сказал я, всматриваясь левым глазом, с потемневшей линзой, в окружение. «Мы в каком-то старом коллекторе или подземном сооружении. Мощные бетонные балки, множество колонн. Стоим не у самого выхода, но зато у входа. У входа куда-то дальше, в место, которое защищает кордон. Ну давай, расскажи мне. Может, твоя сказка меня позабавит. Почему нет? У вас ящики Милитиха, новые. Купить их вы себе позволить не можете. Украсть в таком состоянии нереально. Значит, вам их слили. А я как раз проходил собеседование, меня накачали наркотой и тоже слили, отправив в ваш район», — довольно нагло сказал я, найдя по крайней мере три точки для укрытия. «Вот только отстреливаться было нечем. Значит, у вас в партнерах кто-то из корпоратов, и он счел, что я подойду вам на должность командира охраны». «Чего?» — переспросил хриплый, а затем коротко рассмеялся. «Да, истории-то я и вправду рассказывать мастак. Если бы все так случилось, я, пожалуй, даже не против бы был. Но, увы, мы тут ни при чем. Говоришь, хотел устроиться главой охраны в корпорацию? Из чего тебе такая дикая мысль в голову пришла? А почему нет? Все вроде логично, сходится». «Действительно, почему нет?» — вновь усмехнулся хриплый. По его сигналу прожектора погасли, и я вновь ослеп, привыкая к темноте. «Фантазера внутрь, ящики тоже есть», — коротко отозвалось несколько голосов, среди которых я без труда различил и голос Кастета. Конвоиры вновь поволокли меня вперед, не позволяя осматриваться, но я старался записать все, просто на всякий случай. Помещения, по которым мы шли, больше напоминали бомбоубежище, чем канализацию. Не огромные круглые трубы, а хорошо освещенные прямоугольные узкие коридоры, с легко различимыми выемками для стрелков, старыми проводами и новыми лампами. Стены из бетона, а не пластика. Значит, конструкции лет 100, а то и все 200. Это хорошо, таких объектов под Москвой не может быть много. «Присаживайся», — приказал хриплый, и его подчиненные бросили меня на стул, заставив сесть. Я постарался принять как можно более непринужденную позу. «Ты убил одного из моих сотрудников и должен кучу пипиби. Что будем делать? Он не был одним из ваших», — сказал я, оглядев помещение. «Стильненько. Даже картины есть. Этот усатый какая-то знаменитость, Иосиф Виссарионович», — хмыкнул собеседник, которого я теперь видел. Мощный, метра полтора в плечах, седая шевелюра была коротка, почти налысо побрита. Руки по толщине, как мои ноги, хотя тут скорее виноваты протезы старой серии. Нижняя челюсть заменена пластиком. На лице два длинных, легко различимых шрама. Кем бы он ни был, пережил не один десяток смертельных схваток и очень опасен. «Не знаю такого», — пожал я плечами, отметив, что главарь банды назвал Сталина по имени-отчеству. «Значит, еще и образованный. Совсем плохо. Это не страшно. Молодежь нынче не особенно интересуется прошлым страны. Не то что 50 лет назад», — сказал командующий, поднимаясь. «С чего ты решил, что Пузырь не был моим человеком? Он не из военных. Взорвавшийся гражданский, бандит, возможно, но не военный. А вот остальные, да, Кастет, его подчиненные, эти истуканы у двери. Они все будто и не уходили со службы. Можно убрать человека из армии, но не армию из человека», — хмыкнул собеседник. «Допустим, ты прав. Допустим, эта мразь и в самом деле мне только мешала. Но он все равно работал на меня, а теперь придется искать ему замену. И это точно будешь не ты. Бойцы доложили о твоих проблемах с контролем гнева, данные с сети на тебя тоже слили. Десяток собеседований, три закончились дракой, пять – провалом на тестах биохимии. Судя по тянущимся за тобой травмам и убийству, ты на грани. Бешеный пес, уволенный со службы за невыполнение приказов. Хотите сказать, что вам такие не нужны?» – усмехнулся я. «А мне-то рассказывали про высокооплачиваемую работу, прямо о рае в подземелье, пипиби, которые текут рекой. Для тебя важно только это?» – хрипло спросил командующий. «Я готов работать за деньги, но если в процессе получится прибить пару десятков уродов, вроде жердяя, насиловавшего подростка, то я буду только за». «Прибить жердяя?» – словно попробовал на вкус мои слова главный. «Агрессия из тебя так и прет. Но ты прав, бешеный пес моей стаи тоже пригодится, особенно если он слушается моих приказов. Как ты вылетел из армии, отказался расстреливать боевыми патронами гражданских и приказал роте опустить оружие?» — просто сказал я, отметив, как дернулся уголок рта командующего. «Мы не затем летели в Азию, чтобы оставлять за собой кровавый след. Вот только не все оказались таким исходом довольны, а я попался под руку». «Да, я слышал. Кровавое подавление бунтов в Монголии», — кивнул спустя несколько секунд хриплый. «Не самая приятная страница армейской истории. А ты, значит, из той дивизии, которую расформировали по прибытии?» «Верно. В моем деле все написано», — кивнул я. «Оно уничтожено, как порочащее честь и достоинство армии. Хотя я бы с удовольствием прочел полную версию. Посмотрим, что с этим можно сделать. Что же до тебя, отдашь рейтингам, что останется, отработаешь», — сказал командующий, наклонившись вперед и сцепив металлические пальцы в замок. «Или полное обнуление и служба, либо смерть. Выбор за тобой». «Вот черт, а я-то думал, мне предложат довольствие и полицейский значок. Чтобы работать под прикрытием, нужна выдержка и мозги. У тебя ни того, ни другого», — хмыкнул мужчина, и по его кивку мне поднесли к голове ствол. «Итак, понятия не имею, что выбрать, все такое соблазнительное», — улыбнулся я. Старик сокрушенно покачал головой, отвлекшись на секунду. Угловым зрением я видел, как охранник посмотрел на командующего, ожидая приказа. Второй, оставшийся у двери, тоже. Решение пришло мгновенно. Упав со стула, я ударил охранника под колено, одновременно толкая ствол вверх. Очередь прогрохотала прямо у меня над головой, опалив волосы. Конвоир поступил идеально, нажал на кнопку извлечения магазина, отпуская заблокированный автомат. А уже через секунду на меня смотрело три ствола с разных сторон. «У тебя одна пуля, что делать будешь?» — спросил командующий, прикрывая лицо щитком, выехавший из плеча брони. «Черт, неужели я и это собеседование провалил?» — спросил я, отпуская ствол. «Может, переиграем? Когда тебя бьют подкованными армейскими ботинками, это больно. Когда попадают по еще свежей ране, особенно». К счастью, усердствовал только тот охранник, у которого я отобрал автомат. Второй бил скорее для приличия. Главный и вовсе стоял в стороне, внимательно наблюдая за подчиненными. «В карцер его, коротко приказал командующий спустя минуту. «Разберемся утром, девочку только покормите», — успел выкрикнуть я. «Она не в себе, Кастет знает». Отвечать мне никто не спешил. Меня выволокли обратно в коридор и, протащив спиной вперед, закинули в узкую камеру, в которой даже выпрямиться было невозможно. Куб с полутораметровыми гранями и единственным светлым пятном, за решеченным окошком на двери. Прислонившись к стене, я попробовал проанализировать, как так вышло. Ярость опять меня подвела, заставила действовать там, где просто следовало сказать «да». Что мне предлагали? Полное добровольное обналичивание рейтинга – это не ахти какие деньги. Квартиру отдельную на них не купишь, тем более оружие или снаряжение. Значит, делается это для чего-то другого. Получить средства, а потом убить? Нет, картинка не складывается. Слишком много сложностей. Этот карцер, например, совсем не обязательный. Главарь позволил меня избить, но не приказал добить. Значит, интерес у него есть. Может, моя история с Мелитихом не такая уж фантастическая. Свои навыки и буйный характер я показал как можно лучше. Раз не убили, значит, им нужен боец. А раз нужно обнулить рейтинг, усмехнувшись, я постучал затылком по холодной стене. Они хотят сделать отряд смертников. Как раз таких, как я. А может, у них этот отряд уже есть, и я просто подхожу в личный состав? «Эй, снаружи!» — крикнул я, чувствуя, что кровь начинает сочиться из-под повязки. «Мне нужна медицинская помощь, или хоть иголку с ниткой дайте, я сам зашью». «Тихо!» — приказал охранник, закрыв даже окошко на двери. «Твою мать, я серьезно, у меня открытое кровотечение, если не остановить, сдохну за несколько часов», — выкрикнул я, забарабанив по двери кулаком. Никакой реакции не последовало. Выругавшись, я скрючился в три погибели и стащил с себя куртку. Все оказалось хуже, чем я думал. Швы разошлись от ударов, кровь текла ручьем. Разодрав куртку зубами, я наложил тугую повязку на рану, а затем лег поврежденным боком вверх. Гравитация не самый лучший помощник в лечении, но я использовал все, что есть. Через некоторое время в глазах потемнело, и я потерял сознание. Очнулся от сильной тряски. «Эй, дебил, ты что, помирать в мою смену вздумал?» — проорал мне в ухо охранник. «Медик, сюда, срочно!» Дошел ли врач, я так и не узнал, вновь потеряв сознание. В следующий раз даже сил открыть глаза не было, а голоса доносились будто сквозь туман. «Откуда у него ножевое ранение?» — спрашивал старший. «Не могу знать, командующий», — ответил Кастет. «Мы его доставили в целости. Учитывая дрянной характер, может, подрался с кем-то до нас. Это не характер, а травма. Ничем не лучше наших», — ответил третий, спокойный, голос. «Анализы показывают зашкаливающий уровень тестостерона и эстрогена. Ему нужен очень долгий курс реабилитации. Дайте мне оружие и цель», — прохрипел я, не до конца понимая, что происходит. «Этого достаточно. Будет и то, и другое», — по-отечески сказал командующий. «Умрет, пойдете на задание вместо него. Бешеных тоже пополнять нужно. Ничего с ним не станет», — заметил третий, и, с трудом разлепив глаза, я опознал в нем врача в белом халате. «Дерьмовая медпомощь от Биомеда. Стандартное минимальное обслуживание. Поскупился, вот и получил минимум. А может, боялся рейтинг потерять. Не так важно. Заштопаем, зальем гелем, ребра вправим, все будет нормально». «Хорошо, рассчитываю на вас, доктор», — сказал командующий, и врач ввел мне в вену снотворное. Темнота наступила мгновенно. Я даже до 10 досчитать не сумел, только оставил метку в ежедневнике. По ней же определил время, когда очнулся. Даже не открывая глаз, я видел ежедневник во вживленной линзе. Почти сутки, без выхода на связь, без информации, неизвестно где. Паршиво. Куратор, должно быть, волнуется. Открыв глаза, я ожидал увидеть потолок капсулы, но вместо этого обнаружил себя лежащим на двухъярусной кровати, словно из исторических брошюр про армию. Бок продолжал болеть, но куда меньше. А проведя ладонью по ребрам, я обнаружил слой биологического клея, сросшегося с кожей. Биогель – не самая дорогая штука, есть в каждой армейской аптечке, но гражданским он не положен. По телу пробежало тепло, а на лице сама собой появилась улыбка. «Я дома, в привычных казармах. Осваиваешься, сосед?» — спросил, свесившись со второй полки, молодой парень, лет 22. «Говорят, ты новенький, как звать?» «Фирус», — хрипло ответил я, осматривая помещение. «Ты кто, и у кого вас?» «Я, терьер», — оскалился парень. «Ты в стае будешь девятым. С остальными бешеными встретимся, когда они с миссией вернутся. А ты чего отлеживаешься, тоже потоптались? Не, отмахнулся терьер, свесив обрубок ноги. Попал на мину, обещали привезти протезы, новенькие, зарубежные, из Милитиха. Говорят, у них лучшие снаряжение для спринтеров и саперов. Никак не дождусь. Значит, это мы для тебя коробки забирали, догадался я, только там их две было, больше не меньше. На миссиях разное случается, пожал плечами парень, ложась обратно. Тебя как к нам занесло, черт его знает. Повезло, наверное, сказал я, проверив дата-джек. Связи все еще не было. Вероятно, мы находились слишком глубоко под землей. Рейтинг колебался на значении в плюс. Еще не обнулили. Это можно сделать только добровольно. Но тогда непонятно, почему меня уже перевели в общую казарму. Или не общую. Комнатка крохотная, но не меньше капсульной стойки. 4 спальных места вместо 6. Эй, ты куда? Спросил терьер, когда я кряхтя поднялся. Надо встретиться с главным. Там девчонка одна, невменяемая, может погибнуть. Глава 6. Странное сочетание, слепая ярость и преданность, сказал командующий, когда меня привели к нему под конвоем. Второе я ценю, первое презираю. Ярость должна быть холодной, обдуманной и взвешенной. Впрочем, тебя это не касается. Девочка в полном порядке. Ее перевезли в логово, поселили с семьями и обслуживающим персоналом. Пока работаешь, ее будут кормить, пойти присматривать. Пальцем ее никто не тронет. На этом спасибо, сказал я, но главный меня прервал, подняв руку. Но, если хоть подумаешь что-то слить в чужие руки, от нее не останется даже кровавой тряпочки. Пройдется через «не хочу» вся казарма и все мужики на базе, а после она исчезнет в биореакторе, а ты будешь за этим наблюдать со срезанными веками. Понял меня, закончил свою речь мужчина, и мне оставалось только кивнуть. Отлично. Надеюсь, с рейтингом ты все решил? Да, но не понял, зачем его обналичивать. Я же все равно не смогу использовать деньги, если стану Г. А кто тебе сказал, что ты им станешь? Довольный моей удивленной физиономией, усмехнулся главный. Мы не держим у себя Г, как и не можем позволить бродить им по поверхности. А поднимать тебя искусственно я не вижу смысла. Если готов, Роман, тебя отправят на перепрошивку к нашим серферам. У меня было время подумать, улыбнулся я. Готов, ну и отлично. Как перечипируют, познакомишься с группой. Ну или бешеной сворой, как у нас их любит называть, усмехнулся командующий. Поймешь почему, вы все обо мне знаете, а я даже не в курсе, как к вам обращаться. Ничего, со мной тоже познакомишься. Но после, сказал командующий, и меня вывели под конвоем. Ориентироваться в запутанных коридорах я пока не мог, так что провожатые оказались даже кстати. Сеть разветвленных туннелей, вроде паутины. Вот только между тонкими линиями, не пустота, а пара метров железобетона. Я такое видел только во время осады одного из саркофагов взбунтовавшегося и... Там пришлось жарко. Тысячи роботизированных жуков, ползущих по стенам, турели и ловушки на каждом углу, и запрет на использование глубинных бомб, из-за ценного и... проекта «Светоч». Если придется штурмовать эти коридоры, без жертв тоже не обойтись. Проходы слишком узкие, в них пролезет не больше 2 джаггернаутов. Прикрытие слабое, тяжелую технику не завезешь, а заминировать весь комплекс в несколько слоев умными минами и пауками вообще никакого труда не составит. «Эльза», постучал конвоир в тяжелую металлическую дверь. «Мы заходим». «Эй, нет», донесся изнутри слишком низкий испуганный голос. Но боец дожидаться не стал и с тяжелым скрипом потянул на себя створку. Комната, вначале мне даже захотелось протереть глаза. Голограмма покрывала все стены розовыми узорами. Висящие у потолка облака из ваты, бережно возведенный в углу замок с радугой. Шкафы, заполненные куклами в коронах. И стоящий посреди всего этого великолепия мужик лет 45, спешно стягивающий пушистое розовое платье. «Не осуждай», — громко сказал бородатый. «Даже не думал». Пожал я плечами, стараясь не заржать в голос. «Я по твоей вытянутой роже все вижу», — обвинил бородач. «У каждого свое хобби. А будешь выеживаться, при перепрошивке тебе тоже что-нибудь добавлю. Проживешь не больше минуты», — угрожающе оскалился я. «Поосторожнее с ним», — предупредил конвоир. «Парень идет к бешеным, может реально с цепи сорваться». «Еще один псих», — усмехнулся мужчина, все же снявший платье. По щелчку его пальцев комната изменилась. Голограммы исчезли, шкафы и декорации закрыли противоударные жалюзи. В мгновение ока комната стала обычной, можно даже сказать, заурядной. Не увидь я ее несколько секунд назад, ничего бы не заподозрил. Николай, а ты, Роман? Фирус, ответил я, глядя на выехавшую из стены железную кушетку, половину от переделанной вирт-капсулы. Куда его? Спросил конвоир. Будешь готовить? Не, сразу на стол, ответил Эльза. Бешеным разницы нет. Хочешь сказать, что у нас смертность высокая? Напрямую спросил я. В вашей своре? Стопроцентная. Дольше пары миссий никто не живет, усмехнулся мужчина, подготавливая щупы-коннекторы. Пока никто не видел, я зашел в интерфейс и приказал отключить внешние устройства. Теоретически их нельзя было обнаружить. Но черт его знает, береженого Бог бережет, весело. И на кой черт я в это влез, буркнул я под нос. Не думай, командир заботится о каждом солдате. Это вы сами обычно из-за психотравм на рожон лезете, задумчиво произнес Николай. Прикрыв один глаз, он настраивал оборудование. Готово, кладите. Что ты со мной делать будешь, принцесса? Спросил я, когда на запястьях и лодыжках защелкнулись браслеты. Холод металла проник даже сквозь комбинезон. Еще одна такая шуточка, и ты проснешься, считая себя пятилетней девочкой, предупредил мужчина с позывным Эльза. Мы, серферы, и не такое можем. Что до твоего вопроса, для начала откалибруем твой УИН, внесем в дублирующие базы, сделаем так, чтобы он менялся каждые несколько часов. Затем я внесу твою биометрию в список покойников. Ну и напоследок запущу призрака в сеть. Он будет охотиться вместе с тобой, пожирая все оставленные данные в онлайн-режиме. А его дух будет на наших серверах. И что это значит? Не понял я. По-простому скажи, ни одно подключенное к сети устройство тебя не распознает. До тех пор, пока работают наши сервера, нетерпеливо объяснил серфер. Ты исчезнешь, а камеры, которые тебя зафиксируют, получит слепок другой личности, легальной. А как же мой рейтинг, средства, социальные обязанности, ничего из вышеперечисленного. Для оплаты будешь использовать чип, вживим его в руку, а в дополнение я тебе сделаю приятный бонус, поставлю эдблок, никакой рекламы, ты будто сразу станешь вне категории, гордо улыбаясь, произнес Эльза. Что, для всех, не скрывая ехидства, спросил я, можно будет забраться на атомную станцию или военную базу Союза? Нет, конечно, такие системы нашему духу не по зубам. Ну так ты и не лезь куда не просит. В городе систем подобного уровня не так много, сказал серфер, подключив мой дата-джек толстым кабелем к кушетке. Расслабься и получай удовольствие. Сейчас ты попадешь в дивный новый мир. Статическая волна прошла по телу, поднимая волоски. Мышцы напряглись, и я выгнулся дугой от боли. Ремни глубоко врезались в кожу, челюсти сжались до скрипа зубов, и сквозь собственный вой я услышал тихий смешок серфера. Девочка-волшебница по имени Николай оказалась тем еще уродом. Агония длилась несколько секунд, а затем наступила тьма. Сколько я был в отключке, не знаю. Ощущение времени растворилось вместе с естественностью происходящего. Но когда я осознал себя, понял, что существую без тела. Разум, душа, нет, я был далек от этого понятия. Разум, одинокий, висящий в темноте абсолютного ничто. И, начали, произнес девичий голос, и рядом со мной появилась принцесса в розовом платье. Как себя ощущает наш пациент? А, ты же мне не можешь ответить. Секунду, генерация цифрового аватара займет пару мгновений. Эльза был совершенно прав. Из меня в разные стороны разлетелись белые линии, создавая контуры и очертания, они кружили, пока не обозначили руки и ноги, которыми я вполне сносно мог шевелить. Не составило труда понять, что это не мои конечности. Мало того, что они были совершенно белые, так на руках я узрел по три больших пальца. Никаких деталей, кожи, даже разделение на живот, грудь и таз выглядело весьма условно.